Конфликты со свободой воли. Считается, что свобода воли – это возможность человека делать выбор вне зависимости от определенных обстоятельств. Но дело в том, что прежде всего свобода воли – основа любви. Можно заставить уважать, бояться, но невозможно заставить любить. Бог есть любовь, а посему всем тварям Он дает свободу воли. Свобода воли человека – это прежде всего возможность свободно обратиться к Богу, выбрать быть с Богом. Человек конфликтует со свободой воли, утверждая, что ее нет, не пользуясь ей. Считая свои действия вынужденными, утверждая, что всякий грех и преступление есть не что иное, как необходимая и единственно возможная реакция на происходящее. Человек считает себя рабом обстоятельств и тем самым входит в острый конфликт со свободой собственной воли. При этом, легко себя во всем оправдывая, обвиняя во всем окружающих, в том числе и Бога. Самый распространенный способ защиты человека – это принять себя за непогрешимого, всегда поступающего верно или в силу непреодолимых обстоятельств, а во всех нежелательных последствиях винить кого угодно, только не себя. В таком случае повторение ошибок неизбежно, ибо не признавая ошибок, мы теряем возможность на них учиться. Как ни странно, но оправдание совершения греха чаще всего совершается с помощью отрицания свободы воли. «Родители меня таким воспитали. В моих обстоятельствах любой поступил бы так же. Бог нас такими создал». Но дело в том, что Бог не желает нас ни к чему принуждать, а сатана хотел бы, да не может. Поэтому все, что мы творим, совершаем по собственной воле. А совершив и не раскаявшись, употребляем свою свободу воли себе во вред, в суд и осуждение. Преподобный Макарий Египетский, бывший современником святого Антония Великого, написал немало богословских творений из своего подвижнического опыта, приведшего его к высочайшей мудрости. В его книге «Семь слов» находим следующее. «Как сопротивная сила, так и благодать Божья оказываются побуждающими, а не преневоливающими, чтобы вполне сохранились в нас свобода и произвол. Посему-то и за те худые дела, какие человек делает по наущению сатаны, не сатана более, но человек подвергается наказанию. Потому что человек не насильно вовлечен в порок, но побужден к нему собственную своею волею. А подобно сему и в добром деле благодать не себе приписывает сделанное, но человеку. И потому присвояет ему славу, что сам для себя стал он виновником доброго. Ибо благодать не делает волю его непременную, связав, как сказано, преневоливающую силою. Но пребывая в человеке, она дает место и произволу, чтобы явным сделалось, склонна ли его воля к добродетели или к пороку. Ибо закон не дан не естеству, но свободе произволения, которое может преклоняться и на доброе, и на худое. Конечно, иногда обстоятельства настолько тяжелы, что кажется, у человека вовсе не остается свободы выбора. Однако это не так. Жития святых описывают множество случаев, когда в ужасных обстоятельствах человек выбирает Бога. То есть, когда отречься от Бога легко, а остаться ему верным стоит великих мучений и даже самой жизни. В главной нашей молитве «Отче наш» мы говорим Богу «Да будет воля Твоя». Тем самым мы добровольно предлагаем свою волю Богу, дабы Он направлял нашу жизнь в то русло, которое наиболее верно приведет к спасению нашей души. Все дела человеческие тщетны и суетны. Даже то, чем гордится человечество, на поверку оказывается пустой мишурой. Демократия душит свободу, здравоохранение убивает больных, правосудие творит вопиющее беззаконие, образование – воспитывает моральных уродов и невежд. Психология пестует эгоизм. Поврежденная первородным грехом сущность человека не может сотворить ничего благого без Божьей воли и его помощи. Поэтому свобода воли нужна человеку только для того, дабы предать свою волю Божьей воле, которая наоборот, ввиду Божьего всемогущества всякое дело исправит и даже дурное превратит во благо. Святитель Игнатий пишет: «Верный Слову Божию, действуя под руководством Евангелия против собственного самообольщения, укрощая страсти, этим уничтожил мало-помалу влияние на себя падших духов. Мало-помалу выходит из состояния прелести в область истины и свободы. Человек, исповедав себя рабом и созданием Божиим, немедленно вступает всем существом своим в область святой истины. Вошедший в область истины, подчинившийся истине, получает нравственную и духовную свободу, получает нравственное и духовное счастье. В философии с давних пор ведется спор о существовании свободы воли, ее определении и природе. Философия, пользуясь тяжеловесными словами и туманными понятиями, легко может оправдать и доказать все, что угодно. Существуют две противоположные позиции, что свободы воли нет и все предопределено, и, соответственно, что свобода воли существует. Принцип свободы воли имеет следствие в религии, этике и науке. К примеру, в религии свобода воли подразумевает, что желание и выбор человека могут сосуществовать с божественным всеведением. Не надо быть провидцем и пророком, чтобы понять, как Божье всеведение вполне уживается со свободой воли. Даже мы, грешные, нередко видим, чем закончится история того или другого человека. Просто по опыту знаем, интуитивно чувствуем. Однако это никак не ограничивает свободу воли и свободу выбора этого человека. Что уж говорить о Боге. Всевышний ведает все, но при этом не нарушает нашей свободы воли. Святитель Феофан Затворник пишет: «Сказал Господь, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Вот где свобода. Ум связан узами неведения, заблуждений, суеверий, недоумений. Он бьется, но выбиться из них не может. Прилепись к Господу, и Он просветит тьму твою и расторгнет все узы, в которых томится ум твой. Волю вяжут страсти и не дают ей простора действовать. Бьется она, как связанный по рукам и по ногам, а выбиться не может. Но прилепись к Господу, и Он даст тебе Самсонову силу и расторгнет все вяжущие тебя узы неправды. Сердце наполняют постоянные тревоги и отдыха ему не дают. Но прилепись к Господу, и Он успокоит тебя. И будешь умиротворенный в себе и все вокруг светло видя, беспрепятственно и непреткновенно шествовать с Господом сквозь мрак и темноту этой жизни, к всеблаженной, полной отрады и простора вечности. Если обстоятельства ограничивают в определенной мере наш выбор, как поступить, в области размышлений мы совершенно свободны. Преподобный Иоанн Дамаскин пишет: «Причина всего, что происходит, есть, говорят, или Бог, или необходимость, или судьба, или природа, или счастье, или случай. Сам действующий и поступающий человек есть начало своих собственных действий, и что он одарен свободой решения. Сверх того, если человек не есть начало никакого деяния, то напрасно ему и дана способность размышлять, потому что, не будучи господином ни одного действия, для чего он будет пользоваться размышлением? Ибо всякое размышление происходит ради действия. Однако объявлять, что прекраснейшее и драгоценнейшее из того, что есть в человеке, излишне, было бы крайне бессмысленно. Поэтому, если человек размышляет, то размышляет ради действия, ибо всякое размышление бывает относительно действия и по причине действия. Именно поэтому, пожалуй, в этике существование свободы воли определяет моральную ответственность людей за свои действия. Многие преступления творятся с оправданием: «У меня не было другого выбора». Чаще всего это не так. Именно этот другой выбор и предлагает нам Господь. Прощать врагам нашим, молиться за ненавидящих и обижающих нам, подставлять другую щеку. Всем этим прекращая бесконечный и непрерывный круг насилия и зла. Считается, что в науке изучение свободы воли может выявить способы прогнозирования человеческого поведения. Но несмотря на обилие исследований в этой области, экономика и психология слабо предсказывают поведение человека и поэтому непременно попадают в просак. Именно наличие истинной свободы воли не позволяет с достаточной точностью прогнозировать действия людей на большой шкале. Нередко многие большие предприятия проваливаются из-за неверного предсказания действий человеческой массы, неверного переноса поведения индивидуумов на поведение толпы. С одной стороны, люди редко поступают так, как планируют, а с другой стороны, они наоборот поступают в соответствии со своими планами. То же касается и интересов. Они то поступают в соответствии со своими интересами, то против них. Размышления в рамках одной и той же логики могут приводить к противоположным выводам, решениям, а значит и действиям. Как раз предсказуемость человеческих поступков тем больше, чем ближе они сонаправляют свою волю Божьей воле. Единение нашей свободной воли с Божьей волей – принципиальная цель христианской жизни. Логика божественного провидения вечна и неизменна, так что действия святых более предсказуемы, чем действия грешников. Господь никогда не нарушает нашу свободу. Человек живет так, как он сам хочет. Бог вторгается в человеческую жизнь только если тот сам этого захочет в результате каких-то неожиданных и часто скорбных обстоятельств. Но очень часто мы выстраиваем свою жизнь, как желаем сами, и считаем, что Богу это угодно, потому что Он ни во что не вмешивается. На самом же деле Господь через Евангелие, через Церковь, через церковное постановление напоминает нам о том, что мы должны делать, а что не должны. Он мягко напоминает нам об этом, как мягко показал женщине-самаритянке о том, что он все видит и все знает. И он не осудил ее, как не осуждал и других людей, которые приходили к нему с чистым сердцем. Ибо из Евангелия мы знаем, кого Господь действительно очень резко обличал. Это были фарисеи, законники. А простых людей, в том числе живущих в грехе, например, женщину-блудницу, которая подошла, чтобы помазать его ноги миром, Христос не осуждал. Многие неверно понимают свободу воли, полагая, что это свобода воли человека поменять согласно своей воле внешние обстоятельства своей жизни. Увы, это не так. Свобода заключается только в том, как реагировать на эти обстоятельства. Для примера возьмем апостола Павла. Павел жалуется на некое «жало во плоти». Давайте откроем это место. Второе послание к Коринфянам, главу 12, Павел заводит разговор об обилии полученных им откровений и так далее. Затем в стихе 7 и далее он говорит: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах и обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». То есть апостол Павел желает сначала избавиться от этого жала. Кстати, посланного не от Бога, а ангел сатаны удручает его. Используя свою свободу воли, он желает избавиться от этого и по своей воле трижды молится об этом Богу. Но получив от него ответ: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи», принимает волю Божью и даже извлекает из нее пользу, а именно благодушествует в немощах. Другой человек мог бы не согласиться с волей Божьей и продолжал бы настаивать на своем, или вовсе бы даже принялся роптать на Бога. В этом и было бы проявление его свободной воли. То есть мы свободны благословлять Бога или роптать на Него в ответ на то, что Он попускает с нами случиться. Сильнее вера, больше вероятность того, что человек примет любое решение Божье о нем, веруя в то, что Бог всеведущ, всеблагий и желает всякому человеку лучшего для его души. Но чем меньше вера, скорее всего, человек станет роптать, проклинать Бога и даже отойдет от веры вовсе. Преподобный Симеон, новый богослов, пишет: «Видим, что человек, приступив заповедь Божию, стал тленным и смертным, и, естественно, алчит, жаждет, хочет спать, утомляется, чувствует холод и зной. Потому он вынужден есть, пить, спать, отдыхать, одеваться и раздеваться, хотя бы и не хотел этого. И нет ни одного человека, который бы мог терпеть голод и жажду и прочее, упомянутое перед тем, разве что с великим самопринуждением и самостеснением. И чувство этих потребностей бывает у человека, и удовлетворение их совершается им не по его воле, естественно. Бывает и здесь нечто по воле, но не многократно и ненадолго. Святые Божии по воле своей принуждали свое естество и смиряли тело лишениями, постясь, бодрствуя, подвергаясь холоду и зною и утомляя себя по своей воле. Но их укрепляла благодать Божия, и они сильны были исполнять это. Итак, если все это бывает невольно с человеком, как дело естества, то в чем же состоит свобода воли? Ни в чем другом, как только в том, чтобы свой ум всегда возвышать и прилеплять к единому Господу Богу, нашему милостивому Спасителю. Вспомним о Фомине верующем, который не поверил своим друзьям-апостолам и сказал, что пока сам не вложит руки свои в раны от гвоздей, пока сам не вложит руки свои в ребра, где была рана от копья, не поверит. И вот является Христос снова среди учеников при запертых дверях, призывает Фому и дает ему убедиться. И тот, вложив руки свои в раны, уверовал. И говорит ему Господь: «Блаженны не видевшие, но уверовавшие». Так повелось, что все рассказываемое в Евангелии повторяется в наших личных судьбах. Всюду мы можем найти параллели, и в притчах, и в событиях евангельских. Мы, так же как и Фома неверующий, бывали слабы в вере и требовали нам доказательства, дабы укрепить веру нашу. Но блаженны не видевшие и уверовавшие. Посему счастливы мы, что можем обладать верой, не обязательно переживая все то, что пережили апостолы. Однако апостольское служение продолжается до сей поры. Господь послал всех верующих в Него разнести во все языцы, во все народы благую весть о пришествии Господа нашего во плоти, о спасении всех верующих в Него, исполняющих заповеди Его, о приближающемся и обещанном Царствии Небесном. Блаженны не видевшие. Мы не имели возможности вложить персты наши в язвы Господа, однако сомнений не испытываем. Мы веруем, что Господь наш, Иисус Христос, воплощенный Бог, пришел в зраке человека, дабы спасти нас всех, дабы, приняв вольную крестную смерть, искупить грехи наши. Мы прочитали коротенький отрывок из Евангелия от Матфея. Он так нам привычен. Он известен и тем, кто редко читал или практически никогда не читал Евангелие. Господь шел по берегу, увидел рыбаков, сказал им: «Идите за мной». Они все бросили и пошли за ним. Потом он пошел дальше, увидел еще рыбаков, и они тоже все бросили и пошли за ним. Вдумайтесь в эти слова, переложите их на свою собственную жизнь. А мы готовы все бросить и пойти за ним? Все это выглядит как мультфильм. Вот рыбаки сидят, вот к ним Господь подходит, говорит следовать за ним, вот они все бросили и пошли. Но ведь это были реальные жизни, реальные люди. И рыболовство для них было не хобби, как для нас всех сейчас, а единственный источник пропитания себя и их семей. Представьте себе, вы работаете, зарабатываете деньги, платите мортгидж, мортгейдж – вид ипотечного кредита в Канаде. Делаете свои дела, обещаете ребенку купить новую книжку или игру, жене пальто или манто, выплачиваете кредит по машине. Затем дети подрастают, и надо давать им образование. И тут приходит какой-то человек и говорит: «Идите за мной». Как же, сейчас сразу все бросим и побежим. Сколько мы будем еще на этого пришельца смотреть? Проверять, что это за человек и что он там постит в Фейсбуке? И кто он вообще такой? В итоге никуда мы за ним не пойдем. У нас и своих дел полно. Эти слова в Евангелии мы так привыкли читать. Все кажется таким простым: пошел Господь, позвал, они встали и пошли. Но ведь по сути дела это чудо. Причем эти люди не были законниками, книжниками, фарисеями, которые начитаны и ждут, пока придет Мессия, и они пойдут за ним. Ничего подобного. Простые люди ловили рыбу, у них начался обычный день. В других Евангелиях вообще рассказывается, что у них была неудачная ночь, они не могли ничего выловить. Это как если бы мы работали целый месяц, а зарплату нам не дали. И пойди с этим к семье, накорми их неизвестно чем. Это и удивительно, что у рыбаков начался обычный день, ничего не предвещало никаких особенных событий. И вдруг идет Господь. И Он ничего им не обещает. Он им говорит, что научит их быть ловцами человеков. А зачем им человеки? Они их не едят. Господь не обещает ни денег, ни карьеры, ни богатства, ни здоровья, даже счастья не обещает. Просто идите за мной. Вы ловите рыбу, а будете ловить человека. Вот и получается, что все произошедшее – чудо. И большинство из нас абсолютно не готово следовать за Господом. Мы можем держать его где-то между ездой на велосипеде и игрой в шахматы 2-3 часа в неделю, ну, может, 5 часов максимум. Господь же ожидает, что мы посвятим ему самих себя целиком. А почему он этого ожидает? Потому что он – творец вселенной, который бросил все свои дела, все свои галактики, все свои созвездия и вочеловечился, словно ему делать больше нечего. И жил с людьми по их законам, мучился жаждой, терпел обиды. Негде ему было и главы преклонить. Сам Господь посвятил нам всего себя. Дела наши и дела Господни совершенно несопоставимы. Конечно, Он не оставил на это время Вселенную, на то Он и Господь. Поэтому Он и воспринимается нами в Троице, будучи единым. Он вполне успевает следить за тем, чтобы туманность Андромеды крутилась как следует. И в это же время он может распяться на кресте и еще одновременно Духом Святым воздействовать на кого-либо. На то он и вездесущий Господь. Это мы так не можем, мы либо рыбу ловим, либо Богу служим. Здесь Господь противопоставляет ловлю рыбы и служение Богу. Хотя заповедь говорит, что надо распределять эти занятия в соотношении примерно 1 к 7. 6 дней ловить рыбу, а 7-й день служить Богу. В этом же случае Господь требует от людей полной отдачи себя. Далее в разных местах Евангелия встречается, как Петр вопрошает. «Вот мы оставили все, и что теперь нам?» Далее идут призывы к другим людям, и не все бегут за Христом. Богатый молодой человек подходит к Христу и спрашивает, как спасти свою душу. Господь, глянув на юношу, видит, что тот говорит правду, объясняя, что сохранил все это от юности своей. И Господь его возлюбил. Как было бы здорово, если бы кого-нибудь из нас вот так конкретно возлюбил Господь. Подошел, посмотрел, и мы ему понравились. Надо быть очень хорошим человеком, чтобы так ему понравиться. Тот парень был хорош. Но когда Христос предложил ему последовать за собой, стать апостолом, парень посчитал, что у него было слишком много того, что пришлось бы потерять. У него было большое имение, дела, куры, коровы, крокодилы и так далее. И парень не смог принять предложение Господа. Каждый из нас может вспомнить момент, когда Господь его призывает. И моменты, когда мы, подобно тому юноше и вопреки рыбакам, отворачиваемся от Бога. У нас есть разные оправдания. Мало ли, может, это и не Господь вовсе. Кстати, у рыбаков тоже могли быть самые разные сомнения в этот период, они вообще наверняка не знали, что это за человек такой их зовет. Господь лишь постепенно открывал им, кто он есть на самом деле. Но апостолы пребывали в такой готовности, в такой духовной жажде, что сразу бросили все. Здесь есть и такой момент. Среди рыбаков двое братьев вообще бросают отца. Они сидят, починяют сети. Это только нам кажется, что починка сетей приносит удовольствие, как если бы мы пошли на рыбалку. На деле же им без этого выжить нельзя. Не починят сети, завтра не выйдут на рыбалку и не наловят рыбы, послезавтра умрут с голоду. Социальных служб ведь никаких не было. Так вот, отец старый, у него болят суставы. Сыновья должны помогать ему по хозяйству. А они встают, все бросают и идут за Господом. И все это на глазах у отца. Так вот, что я хочу сказать вам, дорогие братья и сестры. Евангелие – это не отвлеченная сказка, которая написана для того, чтобы мы периодически черпали из нее красивые цитаты, и удивляли друзей за обедом. Евангелие – это ультиматум. Мы делаем выбор. Либо мы следуем Ему и достигаем Царствия Небесного, сопребываем с Господом Творцом, исполняем замечательный план Его творения, либо мы отворачиваемся от Бога и меняем вечную жизнь, вечную славу Господа, вечное спасение на эту земную мишуру, прах и временные, видимые, иллюзорные блага. Я вас уверяю, что в жизни каждого есть момент, а иногда и не один, когда Господь призывает нас, когда Он совершенно очевидным образом говорит: «Оставь все и следуй за мной». И дает другое обетование: «Ты ни в чем не будешь нуждаться, и семья твоя ни в чем не будет нуждаться. Я обо всем побеспокоюсь. Если ты веруешь в меня, то ты вообще ничего не должен бояться и ни о чем не должен беспокоиться. Я обо всем позабочусь. И семью твою накормлю, и тебе одену обую. И если я пошлю тебя куда-то, ты даже не бери ничего с собой. Все, что тебе надо, тебе будет дано. Вообще ни о чем не беспокойся и не бойся. Если ты не очень владеешь языками, плохо говоришь, тоже не волнуйся. Ты только открой рот, и я за тебя, Духом Святым, все скажу, что надо, когда надо и кому надо». В этом и есть смысл служения Богу – быть открытым Ему и быть проповедником именно Его слов, Его воли и желаний, а не наших. И каждый из нас до сих пор, слыша этот призыв, игнорирует его. До сих пор мы все ставим служение Богу и Евангелие на 6-е, 10-е, 100-е место в нашей жизни. Кто-то вообще не оставляет никакого места этому служению. Мы находим себе кучу оправданий. Мы говорим себе: «Сейчас я заработаю денег, стану богатым и буду заниматься пожертвованиями». Никакими жертвованиями вы заниматься не будете, знаем мы это. Вы становитесь богатыми и вообще обо всем забываете. Начинаете всякие глупости творить, золотые унитазы покупать, яхты, самолеты, все что угодно. Или жертвуете, но не туда. Золотые купола кому-то строите. А между тем, сотни и сотни людей нуждаются в нашей помощи. Вы думаете, для Бога существует проблема с деньгами? Для Бога нет такой проблемы вообще. То, что Он дает или не дает нам эти деньги, это вообще не имеет никакого значения. То, что вы заработаете и дадите, Ему этого не надо. Ему не нужны от вас жертвы, все равно деньги не ваши. Ему нужны вы, ваши души. Ему нужно ваше служение каждый день. Ему нужно, чтобы вы просыпались молитвой и слушали: «Господи, что ты хочешь, чтоб я сегодня сделал? Рыбу ловил, дома строил, на радио работал, в университет шел, бумажки перекладывал, или токарем был, пекарем. Или ты хочешь, чтобы я космонавтом был? Может быть, ты хочешь, чтобы я прямо сейчас куда-нибудь пошел и совершал там какое-то дело?» Этому вниманию к себе и своей жизни учат нас святые отцы. Надо жить с вниманием, потому что Бог может явиться нам неявно. Он может являться явно, как Моисею на горе, с громом и молниями, как из куста, из купины неопалимой. Но может Он являться и неявно, и чаще всего так и происходит. Выражается это в каком-то слове, в каком-то намеке, какой-то встрече. Не думайте, что вы проснетесь и заиграют тимпаны, зазвучит орган, зазвонят колокола. «Вот сегодня меня посетит Господь». Вы оденетесь, почистите зубы, наденете красивый бант, выйдете на улицу, и явится Он. «Здравствуйте, я Господь». Вы Ему скажете: «Здравствуйте». Он вам: «Иди за мной», а вы: «Хорошо», и пошли. Вовсе нет, Господь приходит нам крайне мало уловимым образом. Он может прийти к нам в виде нищего, в виде какой-то непонятной бабки или какой-то неясной встречи. А почему Он так делает? Да потому что Он не насилует нас. Если бы Он так просто всем являлся, все оставляли бы свои дела и шли за Ним, раз уж с небес за ними явились. Кстати, даже в таких случаях люди порой пытаются игнорировать призыв. Поэтому очень важно поменять жизненные приоритеты и поставить Господа на первое место, а все остальное – на второе. «И остальное приложится вам», – так говорит Бог. Вспомните первую заповедь: «Я – Господь Бог, и не будет вам других богов». Я самый главный в твоей жизни. Я все тебе даю и все могу у тебя взять. Я тебя несу на своих дланях, ты плывешь на мне, словно по поверхности вод. Ты можешь не бояться ничего. Поэтому поменять приоритеты в жизни – это самая главная задача верующего христианина. И эту задачу выполняют очень немногие из нас. Дай же нам, Господь, сил и вразумление, и умиление сердца, и покаяние, и видение грехов своих, дабы не пропускали эти зовы Господа, дабы мы сподобились, как Петр, как Андрей, Иаков и другие апостолы, бросить все и последовать за Господом. Дай нам, Господи, сил продолжать за Тобой следовать и не отворачиваться от Тебя. Ведь когда Господь пришел, был праздничный день. А когда Петра впоследствии распинали вверх тормашками, это был не очень праздничный день для него, но он терпел. Не только праздники выпадают тем, кто служит Господу. Бывают очень серьезные испытания, гонения и мучения. Но и при этом люди не оставляют Господа до последнего вздоха. А почему? Потому что Господь у них на первом месте. Чуть-чуть сдвиньте его на второе место, и уже ничего не сработает. Уже Бог не стоит того, чтобы пожертвовать своей жизнью. Уже не стоит того, чтобы все оставить. Бог может быть либо на первом месте, либо его не будет вообще. Дай же нам, Господь, умение ставить Бога на первое место. Аминь.